Глава 19. Эмилия. «Вижу, за годы твои вкусы изменились, Милли. Интересный выбор. Выходит, одного члена тебе уже мало?» Вкрадчивый шепот путается в моих волосах, подтверждая, что это не эротический кошмар, не галлюцинация, а реальность. Эндрюс действительно находится здесь, плотно сжимает меня между прохладным стеклом и своим горячим телом, обвивая руками точно огненными веревками. Они обжигают кожу даже через материю платья и душат не столько физически, сколько ментально. Мне душно и жарко, слишком жарко. Мне срочно нужно освободиться и сбежать. «Отойди от меня!» — шиплю я. «Нет!» «Отойди!» — я сказала. «Нет!» — повторяет и мажет губами по моей скуле. «Да что ж такое? Это нужно сейчас же прекратить!» Сама предпринимаю попытку вырваться из крепких рук, но добиваюсь лишь того, что Марк сильнее впечатывается в меня сзади. И это, черт, невыносимо. Особенно видя и слыша, как через стекло девушка вот-вот достигнет оргазма благодаря прикосновениям мужчин. И без того удушливая атмосфера в комнате раскаляется до температуры кипения. И я плавлюсь, таю, как кусочек льда на огне. Задерживаю дыхание, чтобы не вдыхать в себя до боли знакомый мужской запах, который за годы совсем не изменился, но ни черта не выходит. Всего за несколько секунд он топит меня с головой и просачивается сквозь поры. «Эндрюс, пожалуйста, не надо!» Воинственность в моем голосе почти полностью растворяется. Голос предательски сипнет. «Разве я что-то делаю, Милли?» Расслабляет руку на шее и плавно проводит пальцами по линии моей талии. «Чего ты так испугалась?» «Я не испугалась. А не понимаю, зачем ты сюда пришел? И откуда вообще узнал, что я в Атриуме? Ты следишь за мной?» «Возможно». «Как ни в чем не бывало», — отвечает он, сильнее толкаясь бедрами в мои ягодицы. Я стараюсь не думать о его каменном стояке, пытаясь усмирить разбушевавшиеся гормоны. Но получается не очень. Следующий вопрос из меня выходит в компании предательского стона. «Давно?» «Возможно». «А точнее, отвечать можно?» «Нельзя». Я раздражаюсь, хотя на деле и так догадываюсь, что Марк приставил ко мне слежку с первого дня возвращения его в Рокфорд. Иначе как бы он узнал, в каком клубе мы с Ники решили провести вечер? И как он узнал, что я нахожусь здесь? И какого черта он сюда приперся? О чем я и спрашиваю Марка во второй раз, отдавая все моральные силы на то, чтобы снова не застонать от ощущения жара его тела. К чему этот глупый вопрос? Ты и сама знаешь ответ. Я пришел к тебе. Марк глубоко вдыхает запах моих волос и с хрипом выдыхает. Я пиздец как соскучился. Некое отчаяние в его голосе посылает слабость на все тело, но смысл сказанной им фразы словно встряхивает меня за грудки. «Соскучился?» Усмехаюсь. «Ты неподражаем, Эндрюс!» «Я серьезно. И я безоговорочно тебе верю». Вместо ответа Марк вдруг отступает на шаг, но лишь для того, чтобы резко развернуть меня к себе лицом. О боже, уж лучше бы он этого не делал. Теперь я не только чувствую его, но и вижу этого сексуального гада во всей красе, непозволительно близко, всего в нескольких жалких сантиметрах. Сегодня на нем нет смокинга или образа преподавателя. Сегодня Марк — это Марк, привлекательный, сексуальный, обаятельный и всеми желанный, в брюках и черной рубашке с несколькими расстегнутыми пуговицами. Темные волосы небрежно растрепаны, подбородок и щеки покрыты двухдневной щетиной. Лишь серые глаза не горят привычной усмешкой, а смотрят на меня предельно серьезно, с толикой злости, запускающей на мою распаленную кожу волны мелкой дрожи. «Я скучал по тебе каждый гребаный день, Милли. Веришь ты в это или нет, дело твое, но я хочу, чтобы ты меня услышала», — произносит он чуть ли не по слогам, непонятно на что надеясь. «Видела я, как он скучал. Все эти 2 недели прямо-таки от тоски помирал в объятиях Аманды. И неизвестно еще, со сколькими девушками он скучал, когда был вне доступности камер папарацци. «Я тебя услышала. Что-то еще? Или я могу идти?» «Ты никуда не уйдешь отсюда. Это не тебе решать. Вообще-то мне». Он вытаскивает из кармана брюк небольшой прямоугольник с кнопками и, наконец, нахально ухмыляется. «У кого пульт, тот и рулит, Милли. И на кой черт мне сдался этот пульт?» «О, он много для чего тебе пригодится. Он полностью управляет этой комнатой. Хочешь выключить посторонние звуки?» Он жмет на одну из кнопок, и женский стон позади отключается. «Хочешь? Их вернуть и сделай так, чтобы эти трое нас увидели». Еще одно нажатие, и я оборачиваюсь. Девушка с парнями делают то же. Наконец, устремляя в нашу сторону порочные взгляды. Получается, стекло все это время было прозрачным только с моей стороны, поэтому они меня не видели. «А может, хочешь опустить стекло и присоединиться к ним?» — чувственным полушепотом спрашивает Марк. «Или же их попросить присоединиться к нам?» «Я не хочу ни того, ни другого, поэтому и пульт твой волшебный мне не нужен. Ах да, совсем забыл. Марк вновь делает стекло прозрачным только с нашей стороны и переводит на меня довольный взгляд. Без него ты также не сможешь открыть дверь и выбраться отсюда. Зря ты сразу его не взяла со стола, когда вошла в комнату. Теперь придется постараться, чтобы я тебе его отдал. Я и пальцем не пошевелю, чтобы его забрать. Сижу я, закипая от ярости и возмущения. Я просто буду кричать, пока меня не выпустят отсюда. Долго ждать будешь? Звукоизоляция здесь на высоте. Марк, прекрати это! Ты меня достал!» Сильно вбиваю ладони ему в грудь, а ему хоть бы хны. Еще даже не начинал, а уже достал. «Почему ты никогда не понимаешь по-нормальному? Я разве не ясно выразилась в прошлый раз? Так я повторю. Я хочу, чтобы ты исчез из моей жизни. Хочу, чтобы ты забыл о моем существовании. И хочу, чтобы ты не мешал моим отношениям с Коннором. Это не я не понимаю по-нормальному, Милли, а ты. Но не проблема. Я тоже могу повторить тебе мои слова, если с первого раза до тебя не дошел их смысл». Он наклоняется, вбивая ладони в стекло по обе стороны от моей головы и четко произносит возле моих губ. «Я никуда не исчезну. Я никогда не забуду о тебя. И я ни за что не позволю тебе выйти замуж за твоего драгоценного Коннора. Только через мой труп». «Какое право ты имеешь мне все это говорить?» Повторно ударяя его по груди. «Кто ты такой, чтобы спустя столько лет появляться и вмешиваться в мою жизнь?» «Тот, кто тебя любит», — без промедлений выдает наглец. И я начинаю смеяться, нервно и ни капельки не радостно. «Любишь, значит?» «Люблю и желаю тебе всего самого лучшего. И если ты успокоишься, то я объясню, почему тебе ни в коем случае нельзя связывать свою жизнь с Коннором. Да засунь свою любовь и все объяснения себе в задницу, Эндрюс. Мне они не нужны». «Да неужели?» «Представь себе, я сама в состоянии принимать решение, и я твердо решила выйти замуж за него. Я люблю Коннора». «Уверена?» — глухо шепчет Марк и прижимается губами к моей щеке. Не целует, а просто водит ими по коже, вынуждая мои ноги ослабеть, а сердце втрое ускорить ритм. «Да. Любишь так же, как любила меня?» «Больше. А ко мне ты ничего больше не чувствуешь?» «Нет, врушка». Смещает горячие губы к шее и слегка кусает место, где пульсирует сонная артерия. «Я не вру. Я действительно уже давно тебя забыла и люблю Коннора». «А он тебя?» — вдруг задает неожиданный вопрос. «Он тебя любит так же сильно, как и ты его?» «Конечно. В таком случае где он? Резко оторвавшись от моей щеки, зло прищуривается Марк. «Какого хуя ты в одиночку шляешься по таким местам, как Атриум? Я не обязана тебе ничего объяснять. Какого хуя твой жених вынуждает тебя заниматься самоудовлетворением здесь, вместо того, чтобы самому доводить тебя до оргазма? Это тебя не касается. С недавних пор меня касается все, что связано с тобой. С чего вдруг? С того, мили, что я твердо намерен тебя вернуть. Посекает Эндрюс настолько уверенно, что я же вздрагиваю, а дальше ни ответить ничего не успеваю, ни хоть что-либо сообразить. Из горла вылетает громкий визг, сердце ухает в пятки, когда Марк хватает меня за талию, отрывает от земли и с разворота швыряет прямо на кровать. Картинка перед глазами сотрясается, адреналин наполняет вены, но я быстро прихожу в себя и порываюсь сползти с кровати, чтобы ринуться к двери и начать кричать. Вдруг кто-то из мимо проходящих гостей все-таки расслышит мои крики о помощи и попросит администрацию открыть эту чертову дверь. Да только все мои спасательные планы еще на старте накрываются медным тазом. Мне даже не удается повернуться со спины на живот, чтобы встать на четвереньки и начать ползти по черному шелку в противоположную от Марка сторону. Безумец хватает меня за левую лодыжку, тянет на себя, сбрасывает с моей ступни туфлю, и в следующий миг я чувствую нечто металлическое вокруг своей щиколотки. В ужасе я оборачиваюсь и смотрю на свою ногу, которую Марк заковал в какое-то железное кольцо, привязанное цепью к кровати. «Что за... Какого черта ты вытворяешь? Делаю тебя более сговорчивой». С наглой улыбкой он берет мою правую ногу, а затем тянется за вторым кольцом, которое находится в другом углу кровати. И сколько бы я ни брыкалась, сколько бы ни пыталась освободить лодыжку от захвата его пальцев, у меня ничего не получается. Чуть больше минуты возни со мной, и Марк окольцовывает вторую щиколотку, лишая меня возможности сдвинуть ноги вместе. Вид охуенной мили, ухмыляется подонок, бессовестно рассматривая мою промежность, скрытую полупрозрачной тканью стрингов. «Я убью тебя!» — кричу, прикрывая интимное место ладонями. «Марк, немедленно сними эту хрень с моих ног, или я тебя убью! Клянусь, все лицо исцарапаю!» «Это вряд ли, милая!» — отвечает абсолютно спокойным голосом, встает коленями на постель и наклоняется ко мне. Я замахиваюсь, чтобы врезать по его довольной физиономии, но Марку и тут ничего не стоит перехватить мое запястье. После он сцепляет пальцы и на втором соединяет их вместе и поднимает мои руки вверх над моей головой, заваливая меня спиной на кровать и нависая сверху. «Тихо, милый, не шуми, тебе понравится», — шепчет он в дюйме от моего лица, запуская очередной заряд тока по всем нервным окончаниям. Но я и не думаю слушаться ни Эндрюза, ни своего тела, пусть оно и предает меня, мечтая получить все, что обещают порочные глаза Марка. Я продолжаю кричать, шиплю, пытаюсь укусить Эндрюза и брыкаюсь, насколько у меня это получается сделать с закрепленными ногами и практически сидящим на мне мужике. Но все тщетно. Всего несколько секунд, и сквозь свои крики я слышу очередной щелчок, сообщающий, что теперь и мои руки прицеплены к изголовью кровати, что делает меня полностью беззащитной перед Марком. Я обездвижена, поймана в сети этого мерзавца, и теперь нахожусь в полной его власти. Он может делать со мной все, что заблагорассудится, и я никак не смогу его остановить. «Идеально», — заключает Эндрюс, приподнимаясь на колени между моих широко раздвинутых ног, и начинает вылизывать меня таким неадекватным взглядом, каким обычно смотрят маньяки на предмет своей одержимости. Точно изголодавшееся животное, которое годами не видел мяса, точно так же, как уже смотрел на меня когда-то, много лет назад, в загородном доме его друзей, в ночь нашей первой близости, когда официально началась история наших коротких и незабываемых отношений. И если тогда я нарадоваться не могла этому взгляду, то сейчас я в ужасе, паническом, неописуемом и в то же время прожигающем меня до мозга костей лютым возбуждением. Черт, это невыносимо и до жути страшно. Смотрю в одержимые зрачки Марка и сгораю под его прицелом, предельно четко понимая одно. Этой ночью он поставит жирную точку в моих отношениях с Коннором. И я никак не смогу это предотвратить.